Торчи жил в небольшой квартире около площади Лоретто. А находилась квартира на верхнем этаже обветшалого полуразрушенного дома. Я поднялся наверх, пробираясь среди детей, игравших на площадке, раскланиваясь направо и налево мужчинам, праздно стоявшим у дверей. Я знал, что в полдень Торчи всегда наслаждается сиестой, полуденным отдыхом. Я постучал в дверь и, ожидая ответа, вытер платком лицо и руки. Здесь, наверху, под железной крышей, было особенно жарко. Торчи сам открыл дверь. На нем была грязноватая белая рубашка и черные брюки. Он был босиком, а по его круглому лицу градом катил пот. «Сеньор Дэвид!» — воскликнул он, просияв. «Прошу вас, входите. Вы у меня давненько не были». «Вполне возможно», — произнес я и последовал за ним в большую неприбранную гостиную. На кушетке у окна лежала подружка Торчи, Симона, маленькая смуглая девушка с большими черными глазами и кудрявой головой. Она равнодушно посмотрела на меня и опять отвернулась к окну. «Не обращайте внимания на Симону», — сказал Торчи. «Она сегодня не в духе. Как только станет прохладно, я ее как следует отколочу, и тогда к ней опять вернется хорошее настроение». Не поворачивая головы, Симона что-то проворчала в ответ. Торчи подавил смешок. «Не обращайте на нее внимания, сеньор Дэвид. Она ведь как ручная и безобидная кошка. Прошу вас, садитесь. У меня еще осталось немного виски, которое я приберегал специально для вашего прихода». Я уселся за стол и стал наблюдать, как Торчи достает из буфета бутылку и стаканы и ставит их передо мной. «Я хочу извиниться перед вами за утренний инцидент», — сказал он, разливая виски в стаканы. «Искушение было слишком велико. Вы же знаете, что я впервые тронул вашего клиента». «Знаю», — сказал я. «Но зачем вы взяли бриллиантовую брошь? Ведь вы не смогли бы ее сбыть». Торчи выпил виски и со вздохом сказал. «Хорошие виски. Один приятель достал мне целый ящик. Попробуйте». «Вам не удалось бы продать брошь», — повторил я. «Почему вы ее взяли?» «Да нет, я смог бы ее продать. У меня есть один друг, который занимается бриллиантами. Он дал бы хорошую цену». «Сколько, например?» «Не знаю точно. В соборе было темно, и я не смог ее разглядеть как следует». Я вынул брошь из кармана и положил ее на стол. «Разглядите ее теперь». Торчи уставился на брошь, не скрывая удивления. Симона соскочила с кушетки и подошла к столу. Она встала за спиной Торчи и смотрела на драгоценность во все глаза. «Принеси мне лупу», — сказал Торчи. Девушка подошла к комоду, нашла лупу, которой пользуются часовщики и ювелиры, и подала ее Торчи. Он вставил лупу в глаз и принялся разглядывать брошь. Долго и молча изучал он брошь, а потом передал ее вместе с лупой Симоне. Та рассматривала драгоценность еще дольше. Потом положила все на стол и вернулась на кушетку. Покошачьи растянулась там и закурила сигарету. «Вы хотите продать брошь, сеньор Дэвид?» — спросил Торчи. «Сколько она стоит?» «Я дал бы вам за нее 200 тысяч лир». Симона вмешалась. «Ты с ума сошел! Она не стоит и 100 тысяч!» Торчи улыбнулся ей. «Сеньор Дэвид, мой хороший друг. А друга я не стану обманывать. 200 тысяч лир — это настоящая цена броши». «Идиот!» — в ярости крикнула Симона. «Кто тебе за нее столько даст? Заплати ему 100 тысяч лир, и это будет больше, чем достаточно. Или ты хочешь разориться ради своих друзей?» «Не обращайте на Симону внимания, сеньор Дэвид», — сказал Торчи. «Это только плохое настроение. А в душе она не такая. Я готов уплатить вам за эту брошь 200 тысяч лир». Неуверенной рукой я забрал у Торчи брошь и стал вертеть ее между пальцами. «Это та женщина отдала вам брошь, сеньор Дэвид?» — спросил Торчи, пристально наблюдая за мной. «Нет, она положила ее на столик и забыла. Ни одна женщина не поступила бы так. Наверняка это подарок. Вы можете получить деньги в 4 часа». «Хватит их, чтобы купить паспорт, Торчи?» — спросил я. «Думаю, что нет. Паспорт стоит гораздо больше, чем 200 тысяч лир, сеньор Дэвид. Но я постараюсь разузнать, что можно сделать для вас в этом смысле». «Хорошо». Я допил виски и встал. «Можете вы одолжить мне 200 лир, Торчи?» «Значит, вы не хотите продать брошь?» «Вероятно, не продам. Я этого еще окончательно не решил». «Предлагаю вам за нее 230 тысяч лир. Это моя последняя цена». «Я подумаю. А пока мне нужно 500 лир». Торчи достал толстую пачку банкнот. «Возьмите больше. Возьмите 5000. С меня хватит 500». Пожав плечами, он перебросил мне через стол деньги. «Сообщите, если получите от кого-то лучшее предложение. Оставьте право первой руки за мной». «Разумеется», — сказал я, засовывая деньги и брошь в карман. «До свидания». Я спустился вниз по лестнице и вышел на залитую солнцем улицу. Мне ничего не оставалось, как пойти к себе, чтобы спокойно обдумать, как поступить дальше с оказавшейся неожиданно у меня драгоценностью. Я лежал на кровати. Моя комната находилась в нижнем этаже дома, позади оперного театра «Ла Скала». В жаркую погоду, когда вентиляционные люки театра были открыты, до меня доносилась музыка и пение. Если ветер был постоянным и дул в мою сторону, то иногда удавалось прослушать всю оперу. Комната стоила не слишком дорого. Единственным ее достоинством была чистота. И то я сам заботился об этом. Обстановка была убогая, а при взгляде на обои человеку могло сделаться тошно. Вся меблировка состояла из стола, кровати, кресла, умывальника и дорожки на полу. На стене висела плохая репродукция весны Боттичелли. На столе лежали моя записная книжка и сложенная в порядке рукопись, над которой я работал уже 4 года. Под столом я держал справочники, которые представляли для меня большую ценность.